Глава 13. «Я вас не понимаю, доктор». «Не понимаете, мистер Филдинг?» «Нет, доктор. Я с большим удовольствием помогу вам, чем смогу. Но по телефону вы сказали мне не очень много». «А разве было необходимо сказать много, мистер Филдинг?» В разговор вмешалась Марион. «Серьезно, Дэвид, если этот молодой человек не может помочь тебе, значит, он действительно не может». «Марион, малышка, брось ты это свое щебетание», — сказал Винс. Бетти Калдер и Каллингфорд Эбботт молчали и только наблюдали за происходящим. Все шестеро сидели в салоне отеля «Палас» под высоким потолком с роскошной мозаикой. Вокруг круглого стола словно ждали, когда принесут чай. В центре салона, среди пальм, кажущихся необычайно высокими, фонтания плескалась и брызгала вода. Позже Гарт вспоминал и другие подробности. Белое платье, в котором была Марион, и светло-серое платье Бетти. Позу Марион, подсмотренную, как он догадывался, на сцене у мадам Кэмпбелл. На обеих женщинах были шляпки, богато украшенные перьями. Однако их личные сомнения или страхи исчезли во взглядах, устремленных теперь на Майкла Филдинга, который выглядел так, словно провел еще более кошмарную ночь, чем Гарт. И Майкл знал об этом. Он надел строгий черный костюм с высоким воротником. Люди редко замечали, что он некрасив, и он действительно обладал привлекательностью, благодаря тому, что обычно выглядел полудерзко, полуиспуганно. Пышные светлые волосы Майкла резко контрастировали с его зоркими карими глазами, напоминающими глаза героев-любовников из вечерних представлений. «Доктор», — подавленно начал он, — «на столе стояли три цилиндра. Эмблемы достоинства, рядом с ними лежал котелок Майкла и прогулочная трость с серебряным набалдашником, принадлежащая Винсу Ботствику». Однако Майкл мог не понижать голос. Этот салон с позолоченной лепниной и более поздними дешевыми украшениями был настолько просторен, что могло показаться, будто вы находитесь на Юстонском вокзале. Несколько гостей уже заказали чай, все они находились вне пределов слышимости. Один джентльмен, сидящий в красном плюшевом кресле, спал. Монотонно шумел фонтан. Майкл встал. «Я считаю, что с вашей стороны это нечестно», — воскликнул он. «Что вы от меня хотите, доктор? Зачем вы пригласили меня сюда?» «Майкл...» Гарт отбросил официальный тон. «Я очень стараюсь поступать честно и не хочу приводить вас в замешательство. Однако...» «Секундочку, дружище», — перебил его Винс, наклонился вперед и постучал костяшками пальцев по столу. «От замешательства не был избавлен никто из нас, даже я и Марион, хотя мы, черт возьми, ничем не провинились. Я прав, дорогая?» «Конечно». Марион приподняла одно плечо, как Стелла Кэмпбелл, знаменитый миссис Эпсмит. «Я не имею ни малейшего понятия, почему мы здесь находимся. И тяжело, очень тяжело все это переношу». «Именно так, доктор», — серьезным тоном сказал бледный Майкл. «Никто ничего не сделал. Вы заходите слишком далеко». Однако именно это выражение оскорбленной невинности на лицах у всех присутствующих сразу безжалостно взвинтило нервы Гарта. Он посмотрел на Майкла. «Разве я не сказал вам по телефону, что вчера вечером была убита Глайнис Стакли?» «Да, доктор, вы сказали мне об этом. И потом какое-то похожее имя появилось сегодня в утренних газетах». «Майкл, я не пытаюсь заманить вас в какую-то ловушку. Полиции известно, что вы хорошо знали умершую женщину». Наступила тишина, полное невысказанного изумления. Марион повернулась и тоже посмотрела на Майкла. «Вы?» — недоверчиво спросила она. «Вы? Такой смешной юноша! Это просто замечательно!» И она рассмеялась. Майкл стал бледен, как привидение. Марион тут же сообразила, что допустила промах, и напустила на себя такой вид, словно собиралась считать молитву. «Шеф», — сказал Майкл, — «я знал ее». «Да, это правда. Думаю, каждый из нас знакомился с одной или двумя женщинами, с которыми ему лучше было бы не знакомиться». «Ну вот, пожалуйста», — заметил Каллингфорд Эббот, — «получите историю человечества, изложенную с удивительной краткостью». «Эббот, умоляю тебя, я благодарен тебе за поддержку, но все это обсуждение идет достаточно тяжело и без твоих шуточек». «Прими мои самые смиренные извинения, милый Гарт. У меня тоже имеется парочка идей, которые я хотел бы поскорее высказать. Но я всего лишь полицейский, так что извини, что я тебя перебил». «Я всего лишь хотел сказать...» «Я знаю, что ты хотел сказать. Продолжай». «Майкл», — сказал Гарт, — «вы ведь вовсе не богатый человек, разве не так?» «Нет, шеф, вы же знаете, что нет. Но не упрекайте меня за это». «Полагаю, вы знали, что Гвайнис Стакли никогда никому не дарила свою благосклонность, если взамен не могла что-нибудь получить». «Что вы понимаете под благосклонностью, шеф?» «Разве между вами ничего не было?» «Ничего, клянусь, совсем ничего». «Вы ни разу не переспали с ней?» «А для того, чтобы иметь возможность переспать с ней, вы никогда не совершали по меньшей мере два пустяковых поступка, на которые она вас уговорила?» В похоронной тишине снова раздавался лишь плеск фонтана. Трудно сказать, какую реакцию вызвали бы эти слова, донесись они до ушей двух пожилых дам, сидящих за столом метрах в десяти, или до ушей официанта в полосатом жилете, который, держа поднос с чаем, приближался к этим дамам. За столом же, где сидел Гарт, эти слова вызвали прямо-таки гальванизирующий эффект. Марион Боствик встала. «Винс», — сказала она сдавленным голосом, — «я ухожу. Независимо от того, идешь ты со мной или нет, я ухожу. Я не останусь здесь и не позволю себя оскорблять». «Марион», — сказал Винс, — и быстро посмотрел вокруг. «Разве тебя кто-нибудь оскорбляет?» «Винс, не будь глупцом. Раз уж Дэвид начал в таком духе, ты не можешь знать, где он остановится или что скажет дальше. Если ты не уйдешь вместе со мной, мое сокровище, ты, возможно, узнаешь еще больше, чем узнал, когда посреди ночи подслушивал где-то под дверью». Винс тоже встал. «Черт возьми! Что ты хочешь этим сказать?» — шепотом спросил он. «Кто подслушивал посреди ночи под дверью?» Бетти Калдер прижала ладони к глазам. Необходимость приглушать голоса в этой атмосфере, напоминающей церковь, под стеклянным мозаичным куполом, приводила не к ослаблению раздражения, а скорее к его усилению. Марион, стройная и величественная, в своем белом платье, приподняв брови, подала знак Винсу. Потом, не говоря ни слова, повернулась и, шелестя пышными юбками, направилась к двери, ведущей в холл отеля. «Извините меня», — сказал Винс и взял со стола цилиндр и трость. «Я пойду за ней. Я всегда хожу за ней». Мгновение он стоял в нерешительности, с выражением растерянности на лице. Потом тоже удалился, инстинктивно ступая на носочках, несмотря на то, что шел по мягкому ковру. «Гарт, ты негодяй! Какого свет не видел?» — сказал Эббот. Он вскочил из кресла, но тут же снова сел. «Ты это сделал нарочно, да? Чтобы выставить их отсюда? Уловка, да?» Однако ни Гарт, ни Майкл Филдинг не обратили внимания на его слова. «Послушайте, шеф», — защищался Майкл. — «Если вы серьезно верите, что Гвайнис Стакли убил я, вы, наверное, сошли с ума. В то время, когда в субботу днем она была убита, я беседовал с одним адвокатом». «С адвокатом?» «Ну, черт возьми, в таком случае с одним моим приятелем». И Майкл сделал воинственный жест. с одним моим приятелем, который работает у адвоката. Он сказал мне: «Майкл, меня не интересует, что вы делали в субботу днем. Я хочу знать, что вы делали в пятницу вечером». «В пятницу вечером?» «Да. После телефонного разговора с миссис Боствик я поехал в Харли-стрит в Хэмпстед. Что вы делали после моего отъезда?» «Я запер входную дверь и отправился домой, туда, где я снимаю квартиру. Вот и все». «Вы ведь потом кое с кем разговаривали?» «Нет, доктор, я даже не разговаривал со своей домохозяйкой на Грейт-Ормонд-стрит. Я сразу пошел спать». Майкл стоял очень прямо и, когда говорил, смотрел куда-то поверх головы Гарта. Теперь он в испуге повернулся, словно не хотел рисковать и встречаться взглядом с медузой Горгоной. «Я не знал, что она ваша сестра, леди Калдер. Клянусь, мне даже в голову не приходило». «Мистер Филдинг, не страдайте из-за этого, прошу вас». Бетти явно сдерживала себя, чтобы не повышать голос. «Никто не может сказать, что я любила Глайнис. Утверждают даже, что это я убила ее». «Да, Майкл», — добавил Гарт, — «так утверждают. Подумайте над этим». «Леди Калдер, пожалуйста, примите мои извинения. Вы не можете знать все. В противном случае вы бы простили меня. Когда в пятницу вечером вы неожиданно появились с Хэлом Ормистоном, я не хотел верить собственным глазам». «Почему?» — поинтересовался Гарт. «Потому что она похожа на свою сестру? Или потому что вы и Хэл часто соперничаете из-за одной и той же женщины?» «Доктор, я...» «Дэвид, пожалуйста, оставь его. Он ужасно молод. Он достаточно взрослый, чтобы отвечать за свои поступки. Думаешь, мне это доставляет удовольствие?» Гарт помолчал. «Бетти, будь так добра, ответь на вопросы, на которые ты вчера уже ответила. Твоя сестра приехала в Фэрфилд в субботу утром. Ты не сказала ей, что ждешь меня, и не сказала о том письме, которое пришло по почте немного позже. И тем не менее она знала, что я приеду сюда. Когда ты была против того, чтобы она шла искупаться, она сказала тебе: «Что с тобой, котик? Ты не хочешь, чтобы со мной встретился твой друг?» «Верно?» «Да, верно». «Каким образом Глайнис могла знать, что ты меня ждешь?» «Дэвид, на этот вопрос я не могу тебе ответить». «Хорошо. Но, возможно, на него может ответить Майкл. Пожалуйста, дай мне это письмо, а также конверт». Бетти вытащила и то, и другое из тяжелой плетеной сумки. Гарт положил письмо и конверт на стол. «Как видите, это моя пищая бумага. На листке написано: «Любимая, я буду у тебя в субботу в 6 часов. Как всегда, твой». Это было напечатано на моей личной пишущей машинке. На конверте стоит штемпель «Лондон-Запад», 12:30, суббота. «Вы уже видели когда-нибудь это письмо?» «Нет, шеф, не видел, клянусь». «Майкл, не лгите», — устало сказал Гарт. Потом ударил по столу так же энергично, как это сделал несколько минут назад Винс, так что одна из пожилых дам обернулась, а официант вздрогнул. «Вы единственный человек, имеющий доступ к моей личной пишущей машинке в моей квартире на Харли-стрит. Вы вообще имеете доступ ко всем моим вещам. Я не обижаюсь на вас за это». «Вы не обижаетесь на меня?» «Нет, вы никому не нанесли этим вреда. Однако не лгите». «Дэвид», — воскликнула Бетти, глядя на него, — «но ведь ты сказал, что сам написал». «Я вынужден был тебе это сказать. Прости меня. Я солгал. Но Майкл сейчас должен сказать правду». Гарт пристально посмотрел на юношу. «Вы написали это письмо по требованию Глайнис, так ли, верно? Вы сделали еще что-нибудь?» «Нет, только это». Гарт по-прежнему смотрел на него. Люди иногда могут быть такими отчаянно серьезными, что их жесты кажутся удивительно неестественными. Майкл наклонился, отодвинул в сторону один цилиндр и обеими руками уперся в столешницу так, что теперь он глядел Гарту в лицо с расстояния не более 20 сантиметров. Красные плюшевые кресла, купол с мозаикой, лес пальм вокруг журчащего фонтана — все это создавало вокруг них совершенно неоднородный фон. «Ладно, это письмо написал я», — Майкл говорил негромко, но впечатление было такое, что он кричит. «Но даже если вы убьете меня, я все равно не смогу вам сказать, почему она хотела, чтобы я написал его». «Не сможете? Вы ведь сообразительны. Неужели вы не догадались?» «Но я клянусь вам, доктор, что больше ничего не сделал. Ничего, только напечатал это письмо. Больше ничего!» «И вы клялись бы точно так же, если бы Гланис Такли была жива?» «Да, клялся бы». «Вы поклянетесь в этом и перед леди Калдер, Бетти?» Он протянул руку влево, словно хотел дотронуться до руки Бетти и привлечь ее внимание, но вначале перевел взгляд в ее сторону. Бетти исчезла. То, что в этом не было ничего таинственного, он понял после минутного суеверного страха. Хотя Бетти не боялась, что будет чувствовать себя оскорбленной, как это якобы чувствовала Марион, к таким обсуждениям она попросту испытывала отвращение и уклонилась от них, как могла. Поскольку внимание Гарта было приковано к Майклу, а Эббот с интересом переводил взгляд с одного на другого, как зритель на теннисном матче, Бетти могла незаметно выскользнуть в холл. И тут, в этой гробовой тишине салона отеля «Палас», начало происходить множество вещей одновременно. По крайней мере, у Гарта создалось такое впечатление. К столу приближались два официанта в полосатых жилетах. Один со стороны столовой в дальнем конце, другой со стороны холла. А в нескольких шагах позади этого второго официанта шел детективный инспектор Твиг. Гарт встал с тихим проклятием. Майкл отступил на шаг от стола. «Сэр», — произнес первый официант, учтиво обращаясь к Эбботу, — «могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?» «Ну, если вы сумеете направить луч света в темноту». «Сэр», — второй официант, за которым по пятам следовал Твиг, между тем подошел к Майклу Филдингу и торопливо сказал ему что-то приглушенным голосом. «Какая дама?» — довольно грубо спросил Майкл. «Где?» Официант продолжал что-то быстро шептать, и на лице Майкла появилось выражение страстного желания. «Я вернусь максимум через 2 минуты», — заверил он Гарта. «Возможно, мне удастся уладить кое-какие дела. Вы извините меня, да?» Возражать было бессмысленно. Уже не в первый раз Гарт вынужден был бессильно наблюдать, как он лишается всех шансов. Твиг с котелком в руке, идущий широким шагом, словно прикрывал отступление Майкла в холл. «Ну, доктор, к чему все эти церемонии? К чему вся эта спешка? Я никогда не спешу. Пока что присаживайтесь, но когда понадобится, мы позаботимся о вас. Прекрасное местечко. Добрый день, мистер Эббот. Жаль, что сегодня у меня не было возможности поговорить с вами, если не считать тех нескольких слов, которыми мы обменялись по телефону. «Однажды вы уже вообразили, инспектор», — напустился на него Эббот сквозь стиснутые зубы, — «что можете мешать в неподходящую минуту». «Ну что вы! Я охотно попрошу прощения, сэр, если вы скажете мне, в чем именно я помешал». «Доктор Гарт?» «Этот господин задает вопросы, не так ли? Очевидно, он думает, что может немножечко помочь полиции». Возможно, он даже думает, что сумеет установить, как все это произошло раньше, чем это сделаем мы. А если он действительно это установит? Ну, сэр, для таких людей, как доктор Гарт, это совершенно естественно. Твиг нарочито громко рассмеялся. Для него естественно, что он всячески пытается это установить. «Инспектор Твиг», — сказал Эббот и встал. «Что бы произошло, если бы один раз, хотя бы один раз, в этом вашем хорошо устроенном мире вы оказались неправы?» «О, бывает, я оказываюсь неправ, сэр. Это часто бывает. Однако в данном случае я прав. А сейчас, с вашего позволения, вернемся к нашим делам, и вопросы буду задавать я. Возможно, всем это еще неизвестно, сэр, но мне официально поручено заниматься этим делом. «А вам еще неизвестно, — сказал Эббот, едва сдерживаясь, чтобы не ударить кулаком по столу, — что, тем не менее, приказы вы будете получать от меня, и я буду решать, какие приказы и когда вам дать». «И какие же это будут приказы, сэр?» «Если вы по-прежнему намерены допросить леди Калдер или миссис Боствик...» «Леди Калдер? Миссис Боствик? Господи, сэр!» Твиг был таким добродушным, словно давал благословение. «Кто вам такое наговорил? Я никогда не предполагал, что мы могли бы много узнать от миссис Боствик. Что же касается леди Калдер, то об этой молодой даме с прошлым, если вы простите мне эту характеристику, все, что мне нужно было знать, я уже узнал, причем этого вполне достаточно, и эти сведения весьма занимательны. Нет-нет, сэр. Единственный, с кем я теперь хочу поговорить, это доктор Гарт. Если, конечно, доктор Гарт ничего не имеет против. Ну так как? Я ничего не имею против, сказал Гарт. Однако, если бы я даже и возражал, это все равно не имело бы никакого значения. Но вначале, кто была та женщина? Женщина? Какая женщина? Это хотел знать и Майкл Филдинг. 2 минуты назад сюда пришел официант и передал Майклу, что какая-то дама, очевидно, хочет его видеть. Она где-то там снаружи. Вы знакомы с Майклом. Вы видели с ним в тот вечер на Харли-стрит. А сейчас вы стояли так близко к официанту, что должны были слышать это сообщение. Ну и что из этого, доктор? Кто вызвал отсюда Майкла именно в эту минуту? И почему его вызвали? А вам это кажется важным, да? Возможно, что нет. Но вы, по крайней мере, могли бы спросить об этом официанта. Он выполняет не меньше 50 таких поручений в течение одного дня. Если вы будете и дальше медлить, он уже не сможет вспомнить об этом. «Ну, так я скажу вам кое-что, доктор». Лицо Твига снова стало красным. «Это вы вынуждаете меня медлить. Это вы вставляете мне палки в колеса и пытаетесь запутать меня. Причем делаете это уже достаточно долго. Честность есть честность. Но теперь с меня довольно». Его голос стал еще более грубым. «Попытайтесь сделать это еще раз, и вы окажетесь в очень неприятном положении». «Да я вас...» «Прекратите!» — резким тоном перебил его Эббот. «Гарт, не думаешь же ты, что юному Филдингу угрожает какая-то опасность?» «Нет, ей-богу, я так не думаю». «Ага!» — пробормотал Твиг. Гарт, сосредоточенно пытающийся собрать воедино все факты, о которых он думал, выглядел так, словно находился за много миль отсюда. Он посмотрел на письмо, лежащее на столе. «Вчера, — сказал он, — я действительно не был уверен, не может ли дойти дело еще до одного насилия. Ночью я расспрашивал кое о чем миссис Боствик, а в это время кто-то подкрался по коридору к двери моего номера и подслушал нас. Не стоит хвататься за блокнот, мистер Твиг. Во-первых, я не знаю, кто это был, а во-вторых, теперь я начинаю думать, что у меня была просто-напросто галлюцинация». Цвет лица Твига снова изменился. «Угрожает какая-то опасность?» — повторил он слова Эббота и взмахнул блокнотом. «Этому юноше?» «В воскресенье, в то время, когда подают чай, перед самым большим отелем в Фэрфилде, когда снаружи громко играет оркестр?» «Я уже сказал вам, мистер Твиг, что размышлял над этим. Этот преступник совершил убийство, потому что был очень напуган. Так ведь обычно и происходит, вам не кажется?» «Пусть вас не волнует, как обычно это происходит. Если бы вы больше знали о преступниках, которые совершают убийства в реальной жизни, доктор Дэвид Гарт...» «Я знаю о них столько, — с побледневшим лицом ответил Гарт, — что уже несколько раз был в качестве свидетеля в Олд-Бейли, Центральный уголовный суд». Глайнис Стакли была убита, потому что убийца испугался. По-другому и быть не могло. Но еще раз это не произойдет. Еще раз это не должно произойти. Разве что если... Гард замолчал и после паузы продолжил. «Кстати, мистер Твик, вы узнали Уолт Бейли, что я написал несколько дурацких книжонок под псевдонимом Фантом?» «О, Господи! Доктор, вы что, хотите, чтобы я попал в сумасшедший дом? Неужели мне и без этого мало забот? Мистер Эббот, я апеллирую к вам». «А я говорю вам обоим», — рявкнул Эббот, упрямо пытаясь сохранить спокойствие, «что из-за вас меня выселят как нежелательного гостя из этого отеля, если вы оба не понизите голос и не будете вести себя так, как принято в приличном обществе. Вам это ясно?» Как минимум в одном деле Твиг ошибался. Концерт духового оркестра уже закончился. В салон входили группами и по одному другие гости, желающие выпить чаю. Начались громкие разговоры, и хотя гости собирались довольно медленно, сразу стало шумно. В противном случае та сцена, которую устроили Твиг и Гард, обязательно привлекла бы к себе всеобщее внимание. «Вам это ясно?» — упрямо спросил Эббот. Гард взял себя в руки и сел. «Ну, хорошо», — сказал Эббот. «Если у вас имеются какие-нибудь вопросы, инспектор, немедленно задавайте их. Если у вас нет вопросов, мы сейчас же заканчиваем это обсуждение». «Благодарю вас, сэр. У меня имеются вопросы. Ничто не заканчивается так просто, как это представляет себе доктор». «Или как это представляю себе я, да?» — поблескивая моноклем, спросил Эббот. Он снова был воплощением радушия. «Ну ладно. Так какие же у вас имеются вопросы?» «Доктор», — начал Твик, которому явно стоило значительных усилий подчиниться дисциплине. «Вы спросили, какая женщина, и вы, очевидно, полагаете, что я тоже должен был задать этот вопрос. Что ж, возможно. Однако есть одна женщина, причем это не леди Калдер и не миссис Боствик, с которой мне бы очень хотелось поговорить, и притом сегодня». «Вы имеете в виду миссис Монтек?» «О!» — воскликнул Твик. «Если это та немощная дама, которая едва не рассталась с жизнью в пятницу вечером, давайте мы оставим ее в покое». «Нет-нет, доктор. Я имел в виду некую миссис Хэншью, миссис Э. Хэншью». И Твик заглянул в свой блокнот, которая в настоящее время пребывает у своей замужней дочери в Банче на Акация-авеню 72. Вам говорит что-нибудь это имя? Внимание, внимание! У Гарта не было причин опасаться. По крайней мере, вот так, сразу. Ему ни одна причина не пришла в голову, что здесь его можно как-то уязвить. Однако уже снова началась охота, и он был тем зверем, на которого охотились. Он вовремя насторожился. «Миссис Хэншью? Мне кажется, это экономка леди Калдер». «Значит, вам кажется, что это экономка леди Калдер? Черт возьми, доктор! Но почему я, сколько живу на свете, не могу получить понятный ответ на понятный вопрос? Вы ведь прекрасно знаете, что это действительно экономка леди Калдер». «Да, я это знаю». «Ну, конечно же, знаете. Я бы даже сказал, что вы неоднократно встречались с миссис Хэншью. Она была чем-то вроде компаньонки, когда вы и леди Калдер, а также другие гости, отправлялись купаться, верно? Либо когда вы устраивали на пляже тренировки по спасению утопающих». «Внимание, внимание! Если вам нравится называть ее компаньонкой, мистер Твик?» «Дело не в том, что мне нравится или что мне не нравится. Просто ответьте мне на понятные вопросы, если вам ничто не мешает это сделать. Кстати, знаете ли вы, доктор Гард, чем я занимался в поезде, который вчера ночью вез меня обратно в Лондон?» «Поскольку я не умею гадать по звездам или читать по хрустальному шару, мистер Твик, то я, к сожалению, этого не знаю. Может, вы для разнообразия попытаетесь задать действительно понятные вопросы?» «Тут я вам сыграл на руку, верно? «Ну, ладно, не буду вас спрашивать, а просто сам отвечу». Твик сделал маленькую паузу. «Я читал книгу, которая называется «Тайна желтой комнаты».